Глава 23. «Пусть ваши солдаты опустят оружие, майор». Картер уверенно вошел в комнату и направил пистолет Каргантусу в голову. И кинут его в угол. Вслед за ним зашел Грант. Он поочередно брал на прицел илайтов, половина которых перевела оружие Саддамса на него и Филиппа. Майор недовольно фыркнул. «Но почему ему так не везет? Почему все, кому не лень, мешают выполнить поставленную перед ним задачу?» Почувствовав холодное дуло у себя на затылке, он крикнул: «Выполняйте!» Солдаты переглянулись и подчинились приказу. Адамс, воспользовавшись передышкой, опустился на корточки и еще раз попытался привести Алису в чувство. На этот раз она практически сразу открыла глаза и, увидев Ричарда, улыбнулась и села. Тело пронзила резкая боль. Кожа горела в том месте, где торпорсор приложился шокером. Мышцы в подреберье нездорово напряжены. Голова раскалывалась. Свыкнувшись с болью, она осмотрелась. Неподалеку валялся труп одного из телохранителей. Златер исчез, а на его месте стояли илайты во главе с Каргантусом. На секунду их взгляды встретились. Майор ухмыльнулся, блеснул острыми зубами и подмигнул ей, чем вызвал у Алисы неконтролируемую вспышку ярости. Она обозленно посмотрела на него и вскочила с пола, позабыв о боли. «Ах ты, мерзавец!» Алиса сделала шаг вперед. Она мечтала задушить Каргантуса голыми руками, но Адамс успел схватить ее и остановить. «Ты убил Оскара!» Ее тело содрогалось от душевных мук и ненависти. «Кого?» Майор притворно закатил глаза и сделал вид, что пытается вспомнить, о ком говорит девчонка. «А, прислужника Тарпарсоров!» Он широко улыбнулся. «Ты дала ему имя?» «Как мило!» «А я вот своим животным клички не даю». «Животное, это ты!» Она пыталась вырваться из объятий Ричарда, но силы были неравны. Алиса все еще была слишком слаба после встречи с Тарпарсорами. «Когда владыка Верс с тобой закончит, ты станешь моим питомцем, дорогуша!» Огрызнулся он и, сложив губы бантиком, сделал вид, что страстно целует ее. «Я убью тебя! Слышишь? Я убью вас всех!» Алиса злилась все больше. Она была готова выдавить Каргантусу глаза и засунуть их ему в глотку, чтобы он подавился. Нахальное поведение майора заставляло ее отчаянно извиваться в руках Адамса. «Ричард, успокой ее!» — крикнул Картер. Безрассудное желание Алисы отомстить могло привести к печальным последствиям. Стоит ей напасть на майора, как илайты откроют огонь, и тогда все планы капитана полетят к чертям. Ричард тоже понимал это и, утвердительно кивнув, крепче обнял девушку. «Не иди у него на поводу, он специально выводит тебя, успокойся!» Адамс гладил ее по волосам. «Твое время еще придет!» Его слова немного привели ее в чувство. Она стала успокаиваться. Напряжение спадало, а тяжелое и прерывистое дыхание приходило в норму. Но Каргантус и не думал униматься. «Да-да, лейтенант Адамс, усмирите свою подружку, а то мало ли она начнет показывать тут свои чудные фокусы. Интересно, в постели она такая же кудесница? Надо будет и мне проверить». «Закрой свой поганый рот!» — Картер толкнул его в спину. «О-о-о!» — Каргантус ухмыльнулся. «Да, у нас тут два жениха. Как весело!» Он захлопал в ладоши. «Тяжело тебе, дорогуша, наверное, в этом любовном треугольнике?» Майор, понимающе, посмотрел на Алису. «Непростой выбор. Капитан Картер или лейтенант Адамс. Кто лучше?» Не сдержавшись, Ричард отпустил Алису, кинулся на илайта и ударил кулаком по лицу. Каргантус пошатнулся, но сумел устоять на ногах. От удара у него откололся кусок зуба, который он поторопился выплюнуть на пол. «М-да», — пробормотал майор, едва шевеля челюстью. «Капитана Картера выбирай. А то этот...» — он покосился на Ричарда. «Дерется, как девчонка». Для Адамса шутка Каргантуса была последней каплей. Он обернулся и со злостью ударил майора с такой силой, что тот упал на пол. Один из солдат дернулся вперед, но Грант успел остановить его. Он приставил пистолет к голове илайта и отрицательно покачал головой. Тот вернулся на место. Каргантус медленно встал и довольно ухмыльнулся. Как он и предполагал, его план сработал безупречно. Вывести из себя кого-нибудь из этой славной компании, получить по лицу, упасть и незаметно достать нож, который он всегда предусмотрительно прятал в сапоге. Сейчас оставалось дождаться подходящего момента и всадить лезвие Картеру в спину. «Капитан!» — Каргантус повернулся к Филиппу. Вы один из лучших воинов, что я знаю, и у меня есть к вам заманчивое предложение. Не хотите перейти на сторону победителя? Владыка Верс даст вам все, что пожелаете». «Нет». «Жаль. А вы, лейтенант Грант, Илайтской армии не помешал бы такой солдат, как вы. За то короткое время, что ваша команда гостит на моей станции, вы убили не меньше сотни бойцов». Он захлопал в ладоши. «Браво! Это похвально! Никогда я не видел такой силы, ловкости и прыти, как у вас». «Ну, еще бы», — ухмыльнулся Ричард. «Твои союзники бегут, как крысы с тонущего корабля». Каргантус недовольно сощурил глаза и посмотрел в сторону Адамса. Колкие замечания со стороны лейтенанта начинали порядком раздражать майора. Он постарался успокоиться и, пряча в рукаве нож, улыбнулся. «Это вы про Златора? Эта тварь мне никогда не нравилась». Каргантус притворно закатил глаза. «Пусть бежит к себе на Нул, хоть торпорсорская вонь выветрится с моей станции. А на вашем месте...» Майор серьезно посмотрел на Гранда и Картера. «Я бы хорошенько подумал над моим предложением. Очень скоро сюда соберутся все солдаты, вы один, и вам не сдобровать». «Твои солдаты нам не страшны», — сказал Адамс. «Мы с ними справимся. И как долго вы сможете сдерживать их натиск? Вас четверо, а нас тысячи». «Он прав, капитан». Гранд смотрел на стоящих в углу илайтов. «Нам пора выбираться отсюда». Картер огляделся. Его команда не сможет отсиживаться тут вечно. Миссия должна быть исполнена, и чем дольше они тянут, тем труднее им будет прорваться сквозь армию Каргантуса. «Закроем их здесь!» — Филипп кивнул в сторону солдат. «А его?» — он посмотрел на майора. «Возьмем с собой. Будет нашей страховкой». Капитан подошел к Каргантусу, пока Грант загонял Илайта в свободную спасательную капсулу. Майор крепко сжал в руке нож. Вот и настал его звездный час. Дождавшись, когда Картер подойдет к нему вплотную, он со всей силы воткнул ему острие в правое плечо. Капитан взвыл от боли и сполз вниз. Он попытался вытащить нож, но зубчатое лезвие глубоко вошло в плечо, едва не задев артерию, и застряло там. Каждая попытка вынуть его причиняла нестерпимую боль. По инерции Грант обернулся посмотреть, в чем дело, и тут же получил сильный удар в спину от одного из солдат. Двое других повалили его на пол и стали избивать ногами. Адамс развернулся и открыл огонь по элайтам, пытавшимся добраться до оружия. Алиса подскочила к Картеру и пыталась вынуть нож из его плеча. Она, что было сил, дернула за рукоять, но лезвие не продвинулось ни на сантиметр. Оно, словно клещ, вцепилось в капитана и не собиралось отпускать. «Не получается!» — сквозь шум и стрельбу прокричала Алиса. «Ничего страшного!» — пробормотал Картер, стиснув зубы. «Я справлюсь!» Он поднялся с пола и взял пистолет в левую руку. «Спрячься за мной!» Филипп нацелил оружие на одного из солдат и выстрелил. Адамс успел убить парочку элайтов, пока Каргантус в два прыжка не настиг его. Майор попытался выбить пистолет из рук лейтенанта, и между ними завязалась драка. Грант сумел увернуться от очередных ударов врага. Поднялся на ноги и стал отбиваться от пятерых солдат, разом напавших на него. Трем элайтам удалось проскочить, добраться до оружия и открыть ответный огонь по Картеру. Капитан сделал несколько шагов назад, вытесняя Алису из комнаты. Она должна выйти отсюда, бежать, спасаться. Они найдут ее позже, когда закончится бой. «Беги!» — крикнул Филипп. Алиса выбежала за пределы отсека и остановилась. Вглядываясь в бесконечно длинный коридор станции, она тяжело и прерывисто дышала. «Какой смысл убегать? Да и куда?» «Нет, она больше не побежит». Алиса сделала глубокий вдох, развернулась и пошла обратно. За несколько секунд и ее отсутствие ничего существенно не изменилось. Два элайта без сознания валялись у ног Гранда, который отчаянно продолжал драться еще с тремя солдатами. Картер, перевернув металлический стол, ранее стоявший у стены, пережидал лазерный дождь, устроенный элайтами, и изредка отстреливался. Левой рукой он стрелял гораздо хуже, чем правой. Лучи предательски пролетали мимо солдат, оставляя неглубокие отверстия в прочной обшивке станции. Каргантус и Адамс все еще боролись. Каждый пытался добраться до пистолета, отскочившего в сторону. В этой перепалке никто не обращал внимания на Алису. Она попыталась сосредоточиться, как учил ее Кисо. Ей нужно срочно пробудить силу эфира, как тогда, на шоссе. Алиса закрыла глаза и мысленно собрала всю мощь, что была в ней. Выставив руки вперед, она нацелила свой взор на солдат, обстреливающих Картера. В одно мгновение ее глаза стали серебристо-голубыми. Свет от них был настолько ярким, что с легкостью мог ослепить любого, осмелившегося заглянуть в лицо самой смерти. Оружие Элайта входило ходуном, будто неведомая сила пыталась выбить его из рук опешивших солдат. Лазерные пушки резко дернулись вверх и отлетели в противоположную сторону. Несколько секунд удивленные и перепуганные Элайты оглядывались, не понимая, что происходит, а заметив девчонку, уверенно направились к ней. Алиса зло посмотрела на их самонадеянные лица. Прищурившись, она сжала пальцы так, словно сворачивала шею хлипкой курицы. Элайты остановились. Их серо-зеленая кожа побледнела. Перед глазами нависла белая пелена, а ноги стали ватными. Они с ужасом сползли на пол, хватаясь руками за горло. Алиса хладнокровно и безжалостно душила солдат силой мысли. Ни их стоны, ни мольбы не могли остановить жаждущую мести девушку. Пока Картер с удивлением и страхом смотрел на происходящее, Каргантус сумел оттолкнуть Адамса в сторону и схватить оружие. Быстро вскочив на ноги, майор направил пистолет на Ричарда и победоносно ухмыльнулся. Краем глаза он видел, как умирают его солдаты, но до них ему не было никакого дела. Они всего лишь пешки, расходный материал в большой игре. Майор смотрел на лейтенанта. Еще секунда, и он навсегда избавится от надоедливого человека. Быстро расправившись с Элайтами, Алиса обернулась и увидела нацеленный на Ричарда пистолет. Она попыталась проделать с Каргантусом тот же номер, что и с его солдатами. Майор ощутил на себе смертельный взгляд Эфира. Его руки задрожали, а дыхание стало неестественно прерывистым. Он с трудом обернулся. «Это тебе за Оскара!» – прошептала Алиса и с силой сжала кулак. «А это за Анцентов и главу Тита!» Грудь Каргантуса наливалась свинцом. Легкие отекали и отказывались нормально функционировать. Перед глазами все помутнело и поплыло. Он едва смог различить силуэт лейтенанта Адамса, спокойно проходившего мимо. Майор умирал. Медленно и болезненно. Забыв обо всех приказах владыки, он решил во что бы то ни стало спасти свою жизнь. Дрожащей рукой Каргантус направил пистолет в сторону девчонки и выстрелил. Для Алисы все произошло так быстро, что она не успела опомниться. Ярко-красный луч вырвался из дула и с огромной скоростью направился к ней. В нескольких сантиметрах от цели лазер настиг жертву, но совершенно другую. Адамс встал между смертельным лучом и его мишенью. Он закрыл своим телом Алису, приняв удар на себя. Лазер попал в живот, повредив внутренние органы. Ричард упал на пол около ног девушки и закатил глаза. «Нет!» – она бросилась к нему. Картер подбежал к ним, сел рядом и наспех осмотрел рану лейтенанта. Грант, расправившись с последним солдатом, стоял в противоположном углу комнаты, не в состоянии пошевелиться от шока. Майор был рад передышке. Хватка Эфира ослабла, и он быстро пришел в себя. «Ты!» — Алиса посмотрела на Каргантуса из-под лобби. «Ты убил его!» Она гладила по волосам истекающего кровью Адамса. Ее глаза стали кариями и наполнились слезами. «Невелика потеря!» – прохрипел майор. «Ты пойдешь со мной!» Он нацелил пистолет на капитана. «Или он будет следующим!» Грант постарался незаметно подкрасться к Каргантусу сзади. Его шаги были легкими и бесшумными, но тот, словно чувствуя опасность спиной, резко обернулся и прокричал. «Ты!» – он дернул пистолетом. «Иди к ним! Быстро!» Лейтенант зло сверкнул глазами, но подчинился. Он медленно подошел к Картеру и Алисе и сел рядом с Адамсом. Его друг тяжело дышал. Капитан зажимал рану Ричарда ладонями, но это мало помогало. Кровь сочилась сквозь пальцы, образовывая темную и липкую лужу на полу. «Ты!» — крикнул Каргантус Алисе. «Иди сюда! И без фокусов! Иначе мозги капитана Картера украсят стены моей станции!» Она покорно встала и медленно подошла к Элайту. Он схватил ее за руку и вцепился в ладонь. Острые когти впились ей в кожу с такой силой, что оставили кровавые подтеки. Алиса застонала. «Терпи!» – прорычал майор. «Дальше будет только хуже. А сейчас он направлял пистолет поочередно то на Гранда, то на капитана. Кого из них убить первым?» От нахлынувшей злости и ненависти Алиса больше не могла сдерживаться. Ее глаза вспыхнули и засияли. Она сжала руку майора со всей силы. Когти Каргантуса насквозь прошли через ее ладонь. Кровь хлынула из раны, заливая блестящий пол. но она не чувствовала физической боли, только ярость. Майор с ужасом взглянул на нее. «Тебя!» — Алиса развернула Элайта к себе лицом. Каргантос попытался выстрелить ей в голову, но она схватила его за вторую руку и вцепилась пальцами в его ладонь. Он взвыл от боли и выронил пистолет. Алиса держала его крепко. Майор не мог пошевелиться. Картер встал с места и, схватившись обеими руками за нож, вырвал его из плеча. С лезвия стекала кровь, а на зубчиках торчали маленькие кусочки мяса. Он подскочил к Каргантосу, схватил его за подбородок и, откинув голову назад, перерезал горло. «Это за Адамса», – прошипел Картер на ухо майору. Алиса отпустила Каргантоса, и он, хватаясь за горло, упал на колени. Элайт смотрел ей в глаза, захлебываясь кровью. В его взгляде читалась ненависть, презрение и страх. Страх перед неминуемой смертью. Алиса сделала шаг вперед и толкнула майора ногой. Он упал на пол и, сделав последний вздох, умер. Она еще несколько секунд смотрела на мертвое тело Элайта. Месть свершилась. Но смерть Каргантоса не избавила ее от боли. Только добавила черную угнетающую пустоту в сердце. Она подошла к Адамсу, опустилась на колени рядом с ним и посмотрела на Гранда. Тот печально опустил глаза и покачал головой. Она без слов поняла, что у Ричарда нет шанса на спасение. «Алиса!» – прохрипел Адамс. «Я здесь!» – сквозь слезы прошептала она. «Вы должны уходить!» Он закашлял. Ему все труднее было говорить. «Нет, мы тебя не оставим!» Алиса качала головой, не веря своим глазам. Все происходящее походило на какой-то кошмар. «Мне уже не помочь!» Ричард попытался улыбнуться. «Капитан!» — он искал глазами Картера. «Позаботьтесь о ней!» Филипп кивнул и отошел в сторону. Ему было больно смотреть на умирающего товарища. Он ненавидел это состояние обреченности. От злости Картер со всей силы ударил в стену кулаком, и боль незамедлительно отозвалась в раненом плече. «Аб!» – простонал Адамс. «Я рад, что был твоим другом. Братом!» Грант взял его за руку и крепко сжал на прощание. Картер и Аб вышли из комнаты, оставив Алису наедине с Ричардом. У них оставалось всего несколько минут, чтобы попрощаться. Адамс быстро умирал на ее глазах. Он тяжело дышал, периодически стоная от боли. Алиса страдала, физически ощущая на себе все его мучения. Только сейчас она поняла, каким заботливым он был по отношению к ней, какой путь сомнений преодолел, чтобы быть рядом, и как несправедливо и придирчиво она вела себя с ним. Острая и запоздалая благодарность отразилась на ее лице. «Знаешь, — прошептал Адамс, — я хочу сказать, я рад, что встретил тебя». Он чуть заметно улыбнулся. «Я...» Ему было тяжело говорить. «Люблю тебя. И я тебя». Она гладила его по волосам, а слезы предательски катились по щекам. Алиса нежно поцеловала Ричарда в губы. «А теперь иди и не оглядывайся». Но она осталась и крепче сжала руку Адамса. «Она не оставит его одного». Ее тело содрогалось от беззвучных рыданий, а на ресницах застыла слеза. Ричард глубоко вздохнул и закрыл глаза. Его грудь еще несколько секунд вздымалась и опускалась, а потом тело несколько раз резко дернулось. Он перестал дышать. Алиса продолжала держать его за руку, но Адамс больше не подавал признаков жизни. Она прижалась к его груди и крепко обняла. Слезы стекали со щек. Боль потери парализовала тело, ломая ребра изнутри. Сердце разрывалось на куски. Она была готова на все, лишь бы рассудок заглушил страдания, причиняемые потерей Ричарда. Алиса закрыла глаза. Где-то из потаенного уголка души она услышала голос, что тихо нашептывал ей. «Я избавлю от боли. Страданий больше нет, только разум». Она вытерла слезы, встала и, подняв с пола сумку со взрывчаткой, вышла из комнаты. Грант и Картер молча стояли в углу. Увидев ее, капитан сделал шаг навстречу. «Алиса!» — Филипп протянул к ней руку. Он хотел утешить ее, успокоить, сказать что-нибудь приободряющее. «Взорвем эту дыру!» Она уверенно смотрела вперед. Глаза ее были пусты и равнодушны.